Глава 13. Настал вечер четверга, и на вернисаж в Уильямсбурге пришло рекордное число посетителей. Хвост урагана Кайл, судя по прогнозу, должен был добраться сюда лишь ближе к ночи, и эти ожидания добавили остроты к их ожиданиям. Словно приход на открытие выставки был равносилен подвигу и говорил о характере и мужестве, что, впрочем, было не так уж далеко от истины для большинства уильямсбургских выставок. На предыдущее открытие пришли лишь сами художники, да несколько взъерошенных друзей, которые подкрепились вином и козьим сыром. Коза была у одного из членов совета. Этим вечером у полотна Джейн собралась ворчливая толпа людей. Картина стояла на пюпитре в центре зала, укрытая отрезком материи. На белых стенах висели работы других художников, рядом стояли их авторы. Им не повезло. Их работы были отобраны для выставки, на которой центром внимания была картина убитой женщины. Некоторые из сочувствия к убитой, возможно, смирились с тем, что они окажутся в тени, но что бы они ни говорили, что бы ни думали, она превосходила их. Жизнь художника была полна несправедливостей. Гамаш ждал, когда снимут материю с ярмарочного дня. Комитет выставки решил сделать из этого событие, а потому пригласили прессу, то есть Уильямсбург Каунти Ньюс, и теперь председатель жюри ждала момента истины. Гамаш завистливо посмотрел на Жана Гик, который удобно расположился в кресле и не желал уступать его пожилому человеку. Гамаш был на грани изнеможения. Плохое искусство всегда оказывало на него такое действие. Ну, откровенно говоря, такое действие на него оказывало любое искусство. Плохое вино, вонючий сыр и дурно пахнущее искусство лишали его желания жить. Он огляделся и пришел к печальному, но неизбежному выводу, что когда Кайл доберется до города ближе к ночи, это здание неизбежно обрушится. Всем вам известно, что трагический случай похитил у нас прекрасную женщину и, как выяснилось, талантливого художника, сказала председатель жюри Элис Джейкоб. Клара втиснулась между Беном и Питером. Элис бесконечно вещала о добродетелях Джейн, она практически канонизировала ее. Наконец, когда Клара стала выпучивать глаза, Элис сказала: «И теперь, без лишнего шума», Клара, которая знала и любила Джейн, подумала, что шума уже и без того было достаточно, «представляю вам ярмарочный день кисти Джейн Нил». Материю сняли, и картина наконец-то предстала изумленным зрителям. Потом наступило молчание красноречивее любых слов. Люди уставились на ярмарочный день, челюсти у них отвисли. Кто-то смотрел с изумленной улыбкой, кто-то с отвращением, кто-то ошеломленно. Гамаш не смотрел на картину, он оглядывал людей, пытался понять их реакцию. Но единственным человеком, который реагировал более или менее странно, был Питер. Взволнованная улыбка сошла с его лица, как только картина предстала перед публикой. Он несколько минут созерцал ее, потом наклонил голову и нахмурил лоб. Гамаш, наблюдавший за этими людьми вот уже почти две недели, знал, что для Питера Морроу это равносильно крику. «Что вы увидели?» «Ничего». Питер повернулся спиной к Гамашу и пошел прочь. Гамаш последовал за ним. «Мистер Морроу, мой вопрос никак не был связан с искусством. Я имел в виду убийство. Прошу вас ответить». Эти слова заставили Питера остановиться. Замерли и многие другие, кто полагал, что Гамаш не способен на резкие слова. Эта картина тревожит меня. Не могу сказать вам почему, потому что и сам не знаю. Мне кажется, что это не та работа, которую мы принимали две недели назад, но в то же время я знаю, что ничего в ней не изменилось. Гамаш уставился на ярмарочный день. Ему эта картина не понравилась с первого взгляда, так что тут он не мог быть объективным судьей, но в отличие от настенной живописи Джейн, эта картина его ничуть не тронула. «Так что же изменилось?» «Ничего. Может быть, изменился я. Это возможно?» «Это как тот фокус с игральной картой Джейн, дамой червей. Может быть, и произведения искусства тоже меняются. Я вот к концу дня смотрю на то, что написал, и мне кажется, что это здорово, а на следующее утро смотрю снова и думаю, какое дерьмо! Картина ничуть не изменилась. Изменился я. Может быть, смерть Джейн так сильно меня изменила, что я больше не вижу в этой картине того, что видел прежде». «Вы в это верите?» «Черт бы тебя подрал», — подумал Питер. «Нет». Они снова уставились на ярмарочный день. Потом постепенно стал раздаваться шумок, которого никто из присутствующих не слышал никогда прежде. Он усиливался и дошел до такой степени громкости, что начал отдаваться в ушах зрителей. Клара почувствовала, что кровь отхлынула от ее лица и пальцев. Неужели начался шторм? Возможно, у хвоста урагана и должен быть такой звук. Неужели Кайл наконец-то добрался до них? Но потом она поняла, что этот рокот исходит откуда-то из глубин здания, что его источником является этот зал, что он находится где-то рядом с Кларой. Она повернулась и увидела этот источник — Рут. «Это я», — сказала Рут, ткнув пальцем в танцующую козу на картине. Рокот перешел в фонтан смеха, Рут хохотала до упаду, ей пришлось ухватиться за Габри. Ее смех заразил всех присутствующих, засмеялись даже самые кислые лица и забытые художники. Большая часть вечера ушла на разглядывание картины, в которой люди находили себя или своих знакомых. Рут нашла родителей Тиммер, ее брата и сестру, уже ушедших в мир иной. Там была и учительница начальной школы, муж Тиммер и класс, в котором они обе учились. Они были еще птенцами. Примерно за час почти все фигуры на картине были опознаны. А Питер продолжал смотреть, не присоединяясь к общему смеху. Что-то здесь было не так. «Я поняла», — Клара показала на картину. «Это было написано на заключительном шествии, верно? В тот день, когда умерла твоя мать. Посмотри, разве это не она?» Клара показала Бену на облако с короткими ножками, летающий ягненок. «Ты права», — рассмеялась мирно. «Это Тиммер». «Понимаешь, это дань Джейн твоей матери. Все, кто есть на этой картине, имели для нее какое-то значение. От ее бабушки и дедушки до собаки, до всех, кто между ними...» Клара повернулась к Питеру. «Ты помнишь наш последний обед?» «На День Благодарения?» «Да-да, мы говорили о высоком искусстве. И я сказал, что, на мой взгляд, искусство становится искусством, когда художник вкладывает в него частичку себя. Я спросила у Джейн, что она вложила в эту работу. И помнишь, что она ответила?» «Извини, не помню». «Она подтвердила, что вложила в картину частичку себя, что у картины есть свой смысл. Она еще не была уверена, поймем ли мы его. Я даже помню, что она смотрела на Бена, когда говорила это, словно тебе это должно быть понятно. Я тогда спрашивала себя, что она имеет в виду. А теперь мне стало ясно. Это посвящено твоей матери». «Ты так думаешь?» Бен подошел к Кларе и уставился на картину. «Нет, не вижу тут никакой логики», — сказала агент Николь, которая снялась со своего поста у дверей, привлеченная смехом, будто преступлением. Гамаш двинулся к ней, надеясь пресечь ее высказывание, прежде чем она скажет что-нибудь совершенно оскорбительное, но его ноги, хотя и длинные, не успели за ее языком. «Кто была Юланда для Тиммер? И вообще знали ли они друг друга?» Николь указала на лицо светловолосой женщины на трибунах рядом с акриловыми Питером и Кларой. «Зачем бы стала Джейн Нил изображать племянницу, которую сама же и презирала? Нет, это не может быть данью миссис Хадли, если тут присутствует эта женщина». Николь явно наслаждалась тем, что утерла нос Кларе, а Клара против воли закипала гневом. Она молча уставилась на это самоуверенное молодое лицо по другую сторону пипитра. Больше всего ее огорчило то, что девица была права. Действительно, на ярмарочном дне была изображена крупная блондинка, и Клара знала, что Тиммер, мягко говоря, не любила Йоланду сильнее, чем ее не любила Джейн. «Позвольте вас на секунду», — сказал Гамаш, становясь между Кларой и Николь, так, чтобы Клара больше не видела торжествующего взгляда молодой женщины. Не тратя слов, Гамаш повернулся и пошел к выходу. Николь, помедлив секунду, двинулась следом. «Завтра утром в 6 часов из Сен-Реми уходит автобус в Монреаль. Садитесь на него и уезжайте». Больше ему сказать было нечего. Агент Николь осталась на холодном темном крыльце. Ее трясло от ярости. Она хотела молотить кулаками в захлопнувшуюся дверь. Все дороги теперь закрылись для нее. И вот она в очередной раз оказалась выкинутой на обочину. Дрожа от злости, она подошла к окну и заглянула внутрь, туда, где толклись люди. Увидела Гамаша, который разговаривал с этой Морроу и ее мужем, но на картине было и что-то еще. Через несколько секунд она поняла, что это ее отражение. Как она объяснит это отцу? Испортила все собственными руками. Что-то где-то сделала не так. Но что? Никакие доводы разума на Николь не действовали. Она не могла думать ни о чем другом, только о том, как вернется в их маленький домик с безукоризненным садиком на восточной окраине Монреаля и скажет отцу, что ее выкинули из дела. Позор! Одна фраза, возникшая в ходе следствия, пришла вдруг ей в голову. «Перед тобой проблема». Это имело какой-то смысл. Она была уверена, какой-то важный смысл, и вдруг она поняла. Этой проблемой был Гамаш. Вот он стоит там, разговаривает, смеется, самодовольный и даже не думающий о той боли, которую ей причинил. Он ничем не отличался от тех чехословацких полицейских, о которых ей рассказывал отец. Как же она могла быть такой слепой? Она с облегчением поняла, что ей ничего не нужно рассказывать отцу, ведь это была не ее вина. Николь отвернулась от веселящихся людей и собственного одинокого отражения. Это зрелище приносило ей боль. Час спустя собравшиеся переместились из выставочного зала в дом Джейн. Ветер усиливался, начинал накрапывать дождик. Клара расположилась в центре гостиной, как могла бы расположиться Джейн, чтобы видеть реакцию всех, кто входит. Часто раздавалось «Боже мой!» или «Черт возьми!» или «Табурет!», а также словно эхом разносилось «Табарнух» и «Табарнакль». Гостиная Джейн превратилась в святилище для разноязычной брани. Клара чувствовала себя в своей тарелке. Держа в одной руке стакан с пивом, а в другой горсть орешков кешью, она смотрела на прибывающих гостей, которые от удивления разевали рты. Большая часть стен внизу была очищена, и перед зрителями разворачивалась география и история трех сосен. Пантеры и рыси, давно исчезнувшие, мальчики, отправляющиеся на Первую мировую войну, а оттуда прямо на скромное витражное стекло святого Томаса, установленные в честь погибших. Рядом с Уильямсбургским полицейским отделением расположились плантации конопли, в окне сидел довольный кот и смотрел на эти густые заросли. Клара, конечно, первым делом нашла себя. Ее лицо высовывалось из старых садовых роз, а Питер стоял на четвереньках за благородной статуей Бена в шортах, установленной на газоне перед домом матери. Питер был в одеянии Робин Гуда, в руках держал лук и стрелы, а Бен стоял отважный и сильный, устремив взгляд в сторону дома. Клара внимательно обследовала роспись, не обнаружатся ли змеи, выползающие из старого дома Хадли, но ничего не нашла. Дом быстро наполнялся смехом, визгами и воплями узнавания, а иногда человек раздражался слезами, причину которых и сам не мог объяснить. Гамаш и Бувуар ходили по комнате, смотрели, слушали. «Меня привлекает очарование этих образов», — сказала мирно Кларе. «Даже смерти, несчастные случаи, похороны, неурожаи, даже в них есть какая-то жизнь. Она сделала их естественными». «Эй!» — окликнула Клара Бена, и он тут же поспешил к ней. «Посмотри на себя». Она показала на изображение. «Очень смелый». Он улыбнулся, словно из скалы высечен. Гамаш посмотрел на изображение Бена. Сильный мужчина, но смотрит в сторону родительского дома. Не в первый раз ему пришло в голову, что смерть Тиммер Хадли случилась очень вовремя для ее сына. Он наконец-то смог выйти из ее тени. Но любопытно, что в тени-то как раз оказывался Питер, в тени Бена. Гамаш спрашивал себя, что бы это могло значить. Он начинал понимать, что дом Джейн был ключом ко всему местному сообществу. Джейн Нил была очень наблюдательной женщиной. В этот момент появилась Элис Джейкоб и, войдя, кивнула Гамашу. «Ой-ой, ну и погодка». Но тут ее взгляд привлекла стена за его спиной, потом она развернулась и стала рассматривать противоположную стену. «Господь милостивый», — сказала эта привлекательная холеная женщина, махая Гамашу и всем остальным так, словно она первая и увидела эту настенную живопись. Гамаш просто улыбнулся. Он смотрел на нее и ждал, когда она придет в себя. «Вы привезли?» — спросил он, хотя и не был уверен, что она в состоянии слушать. «Се бриян!» — прошептала она. «Формидабль! Манифик! Черт меня побери!» Примечание: блестяще, удивительно, великолепно. Французский. Конец примечания. Гамаш был человеком терпеливым. Он дал ей несколько минут, чтобы оглядеть комнату, И к тому же у него появилась какая-то гордость за этот дом, словно он был причастен к его созданию. «Это, конечно же, гениально», — сказала Элис. «Перед тем, как выйти на пенсию и обосноваться здесь, я работала хранителем в Музее изящных искусств в Оттаве». И снова Гамаш удивился людям, которые выбрали себе жилье в этих краях. Может быть, Маргарет Этвуд стала мусорщиком, а премьер-министр Малруни сменил профессию и стал почтальоном? Примечание. Маргарет Этвуд родилась в 1939 году, канадская писательница, известная активистка-эколог. Мартин Брайан Малруни родился в 1939 году, премьер-министр Канады с 1984 по 1993 год. Конец примечания. На поверку, все оказывались не теми, кем выглядели. Никто не умещался в отведенных для них рамках. А для одного человека в этой комнате и вовсе не хватало никаких рамок. Кто бы мог подумать, что это все написала та самая женщина, из-под чьей кисти вышел ярмарочный день, — продолжала Элис. Я думаю, у нас у всех бывают плохие дни, и все же она могла бы выбрать что-нибудь получше для представления жюри. У нее больше ничего не было, — сказал Гамаш. По крайней мере, это единственное, что у нее имелось, не на строительных материалах. Это странно. По меньшей мере, — согласился Гамаш. Так вы принесли, что я просил? Да, оставила в прихожей. Минуту спустя Гамаш установил ярмарочный день на пюпитр в центре комнаты. Теперь все художественное наследство Джейн было здесь. Он стоял, не двигаясь, и смотрел. Гости пили вино, узнавали все больше и больше людей и событий на стенах, а потому в комнате становилось все шумнее. Лишь Клара вела себя как-то необычно. Гамаш наблюдал, как она подошла к ярмарочному дню, потом отступила к стене, опять подошла к ярмарочному дню и снова к тому же месту у стены, опять к пюпитру, но на этот раз целеустремленно. Потом она чуть ли не бегом бросилась к стене и надолго замерла там. И, наконец, очень медленно, словно забывшись в мыслях, вернулась к ярмарочному дню. «Что вы увидели?» — спросил Гамаш, подойдя к ней. «Это не Йоланда», — сказала Клара, показывая на светловолосую женщину рядом с Питером. «Почему вы так думаете?» «Вот смотрите, Клара показала на стену, которую разглядывала. Вот Йоланда, написанная рукой Джейн. Черты сходства есть, но их немного. Гамашу нужно было убедиться в этом самому, хотя он и не сомневался в правоте Клары. Да, единственное, в чем она ошибалась, так это в том, что тут были какие-то общие черты. Насколько он мог судить, их не было вообще. Йоланда на стене, пусть и изображенная ребенком, была точно Йоландой. Не только физически, но и эмоционально. Она излучала презрение, корысть и что-то еще, коварство. Все это было у фигуры на стене, и еще убогость. На картине же стоящая на трибуне женщина была простой блондинкой. «Тогда кто она?» — спросил он, вернувшись к Кларе. «Не знаю, но я уверена в одном. Вы заметили, что Джейн не выдумала ни одного лица? Все, кто на этих стенах, — люди, которых она знала, люди из деревни». «Или приезжие», — сказал Гамаш. «Вообще-то, — сказала Рут, присоединяясь к их разговору, — здесь нет приезжих. Люди, которые уехали, но приезжают погостить, да, такие бывают, но они считаются местными. Она знала всех, кого изобразила на этих стенах. И на ярмарочном дне тоже все, кого она знала, кроме этой». Клара ткнула орешком в светловолосую женщину, а она посторонняя. «Но это еще не все. Я все спрашивала себя, что не так в ярмарочном дне. Это явно работа Джейн, но в то же время и не ее. Если это ее первая работа, то я бы сказала, что она не нашла своего стиля, но ведь это ее последняя работа». Клара вгляделась в картину. «Здесь все сильное, уверенное, целеустремленное, но в целом картина не работает». «Она права», — сказала Элис, — «в целом не работает». Кружок у ярмарочного дня все увеличивался, гостей интересовала эта загадка. «Но она работала, когда мы рассматривали ее на жюри, верно?» — обратилась Клара к Питеру. «Все дело в ней». «Джейн ее не рисовала», — Клара указала прямым, как лом, обвиняющим перстом на блондинку рядом с Питером. Все головы, словно их всосало в трубу, придвинулись к центру круга и уставились на лицо. «Вот почему эта картина не работает», — продолжила Клара. прежде работала, но лицо изменилось. Тот, кто это сделал, изменил всю картину, сам того не понимая. «Почему вы уверены, что это лицо рисовала не Джейн?» — спросил Гамаш, чей голос приобрел официальный оттенок. Бувар услышал это из другого конца комнаты и подошел, вытаскивая блокнот и ручку. «Прежде всего, здесь это единственное лицо, которое не кажется живым». Гамаш вынужден был с этим согласиться. «Но это субъективно. Если хотите, то есть и фактическое доказательство. Хорошо бы его узнать для разнообразия. Смотрите». Клара снова показала на изображенную женщину. «Боже милостивый! Я вот теперь смотрю внимательно и удивляюсь, как не заметила этого прежде. Просто слепая была, наверное. Это как огромный нарост!» Хотя гости и смотрели во все глаза, но не видели, о чем она говорит. «Вот!» Клара провела пальцем по лицу женщины, и теперь все увидели неумелые мазки. «Это как бородавка, жуткий дефект!» Она показала на почти невидимые ворсистые отметины. «Это сделано лоскутком и растворителем». «Верно я говорю, Бен?» Но Бен продолжал пялиться на картину, так что у него чуть глаза не перекосило. «А это мазки кисти». «Все не так. Посмотрите на лицо Питера рядом с ней. Там мазки совсем иные». Клара повела рукой вправо-влево, потом вниз-вверх, вверх и вниз. «Джейн не делала мазки снизу вверх или сверху вниз». Все горизонтальные и ни одного вертикального. Посмотрите на волосы этой женщины. Все мазки вертикальные. Да это сразу видно. Окраску видите? Она повернулась к Питеру, который, похоже, чувствовал себя неловко. Нет, ничего необычного в краске я не вижу. Да брось ты, посмотри. Белые оттенки другие. Джейн здесь, здесь и здесь использовала титановое белило. А вот тут, она показала на глаза женщины, цинковое белило. А вот желтая охра, Клара показала на жилет женщины. А Джейн никогда не пользовалась охрой, только кадмием. Это же очевидно. Знаете, мы столько пользовались красками, преподавая живопись, а иногда и зарабатывали немного на реставрации для Маккорда, что я могу вам точно определить автора по нескольким мазкам. Я уж не говорю про их выбор кисти и красок. Примечание. Маккорд — название Монреальского музея искусств. Конец примечания. «Зачем кому-то понадобилось замазывать лицо?» — спросила Мирна. «Хороший вопрос», — сказал Гамаш. «И не единственный. Зачем добавлять лицо? Да, это отличный вопрос, но тот, кто это сделал, он еще и уничтожил лицо. Это видно по мазкам. Они не просто идут по лицу, нарисованному Джейн, они стирают его. Я этого не понимаю. Если Джейн или кто-то другой хотел стереть лицо, то достаточно было просто наложить на него новый слой». Это можно сделать акриловой краской, все так и делают. Но чтобы стирать? Такого никогда. Вы просто замазываете свои ошибки. Но если просто наложить сверху новый слой, то его потом можно будет снять и восстановить то, что под ним, — спросил Гамаш. Это довольно сложно, но для хорошего реставратора не проблема. Что-то вроде того, чем мы заняты наверху, снимаем слой краски, чтобы увидеть, что под ним. А на полотне это можно сделать еще и с помощью рентгеновского аппарата. Изображение будет чуть расплывчатым, но общее впечатление вы получите. А тут его просто уничтожили. Тот, кто это сделал, не хотел, чтобы мы видели то, что нарисовала Джейн, — сказала Клара. Поэтому она удалила первое лицо и нарисовала новое. Но они выдали себя, стерев оригинальное лицо и нарисовав на его месте новое, — вставил Бен. Они не знали манеры Джейн, ее кода. Нарисовали лицо, не понимая, что Джейн никогда бы так не написала. И мазки они делали не те. «В таком случае с меня подозрения снимаются», — сказал Габри. «Но зачем это было нужно? То есть я хочу понять, чье лицо тут стерли?» На несколько секунд наступило молчание, все думали. «Вы можете убрать это лицо и воссоздать то, что было прежде?» — спросил Гамаш. «Возможно, все зависит от того, насколько тщательно удаляли оригинальное лицо. Вы думаете, это сделал убийца?» — спросила Клара. «Да. Только я не понимаю, зачем ему это понадобилось?» «Вы несколько минут назад сказали, что это сделала она», — обратился к Кларе Бувар. «Почему?» «Наверное, потому что новое лицо женское. Я предположила, что тот, кто это сделал, пошел по самому легкому пути, использовал то, что мы каждый день видим в зеркале». «Вы думаете, это лицо убийцы?» — спросил Бувар. «Нет, это было бы глупо. Я думаю, что это просто говорит о поле убийцы. В стрессовой ситуации белый человек, скорее всего, изобразит белого человека, а не черного, и не белую женщину. Он изобразит то, с чем больше всего знаком. То же самое и здесь. «Хорошее соображение», — подумал Гамаш. Но еще он подумал, что если мужчина рисует с целью ввести в заблуждение, то он вполне может изобразить и женщину. «Для того, чтобы сделать это, требуется мастерство?» — спросил он. «Чтобы удалить одно лицо и нарисовать другое?» «Да, и немалое». «Но чтобы удалить лицо, особого мастерства не требуется, просто нужно знать, как это делается». «Вот вы знаете?» — спросила она Бувара. «Понятия не имею. Вы говорили о растворителях и лоскуте материи. Но я впервые услышал об этих растворителях несколько дней назад, когда вы начали здесь работать». «Вот именно. Художники знают о таких вещах, а большинство людей нет. Когда лицо смыто, нужно нарисовать другое в стиле Джейн. Для этого требуется мастерство. Тот, кто это сделал, художник. И я думаю, неплохой. Мы не сразу заметили ошибку. А может, вообще никогда не заметили бы, если бы ваша агент Николь не была такой беспардонной. Она сказала, что это Йоланда, а я так разозлилась, что принялась искать Йоланду, написанную Джейн, чтобы убедиться, так ли это. Оказалось, что не так. Но это заставило меня внимательнее приглядеться к лицу, попытаться понять, кто здесь изображен. Вот тогда-то я и увидел различие. Так что можете сказать Николь, что она способствовала установлению истины».